и я даже не попытаюсь превзойти их ни в упорстве, ни в рвении. Откровенно говоря, я вообще сомневаюсь, что мне удастся добиться того, что ждет от меня миссис Одел. Она прибегла к моим услугам, чтобы выяснить, кто убил ее мужа, но надежды на такой исход призрачны. Похоже, никто точно не знает, умышленной или случайной была его смерть. Кроме того, кто подложил бомбу, конечно. Он посмотрел направо, потом переместил взгляд налево. Я располагаю сведениями, полученными из трех источников. Из газет, от миссис Одел, а также от четверых или пятерых журналистов, которые занимались этим делом и с которыми мистер Гудвин состоит в дружеских отношениях. Их мнения крайне противоречивы. Один из них полагает, что мистер Одел отправился в эту комнату, выдвинул ящик и сам подложил в него бомбу, чтобы... «О, Господи!» – простонал Теодор Фолк. «Неужто нас будут пичкать такой ерундой?» Вольф кивнул. «Разумеется. Когда речь идет о том, чтобы решить сложную задачу, порой кажется, что нелепостям не с числа. Я же должен найти правильное решение и доказать, что уж его никак нельзя назвать нелепым. Так вот, другой журналист считает, что бомбу подложил мистер Эбботт, не желая, чтобы мистер Браунинг сменил его на посту президента КВС. По мнению другого их коллеги, виновницей является миссис Браунинг, которая хотела таким образом положить конец роману своего супруга с мисс Лугас. Правда, этот репортер пока не уверен, кому именно предназначалась бомба – мистеру Браунингу или мисс Лугас. Четвертый журналист думает, что преступница – мисс Лугас, которая также хотела положить конец роману с мистером Браунингом, однако он… «Чушь собачья!» – вспылил Кэс Р. Эбботт из почетного красного кресла. «Я пришел по просьбе миссис Одел, но я вовсе не намерен выслушивать столь идиотские обвинения. Она сказала, что вы хотите узнать какие-то факты. Какие именно факты?» Вульф повернул руку ладонью вверх. «Откуда я знаю?» «Всех вас допрашивала полиция. Вы выложили им тысячи фактов. А уж в умении собирать, проверять и сравнивать набор фактов с полицейскими не сравнится». Вполне возможно, что, получив стенограммы допросов, я бы наткнулся на нечто такое, что позволило бы мне прийти к определенному умозаключению. Однако я в этом сомневаюсь. Должен вам признаться, хотя от миссис Одел я это скрыл, что я не питаю иллюзий насчет того, что мне удастся выудить из вас полезную для меня информацию. Для начала я намеревался ограничиться тем, что увижу и выслушаю вас. Похоже, что один из вас и в самом деле подложил бомбу в этот ящик. Есть и другие предположения, но они менее вероятны. Вопрос к вам, мистер Эбботт. Как, по-вашему, возможно ли, что человек, подложивший бомбу, находится сейчас здесь, в этой комнате? Это уже верх идиотизма, взорвался Эбботт. Я бы ни за что не стал отвечать на такой вопрос, и вам это прекрасно известно. Но вы уже на него ответили. Вы не сказали твердое «нет», а ведь вы не из тех, кто любит ходить вокруг да около. Глаза Вульфа переместились направо. «Мистер Фолк, как, по-вашему, это возможно?» «Да», — вполне твердо ответил Фолк. «Я мог бы даже назвать два имени, но не стану. Доказательств у меня нет, но мнение вполне сложилось.